Клавдию Петровну Данилов пожалел по привычке и из опасения, что коли ей будет нанесен ущерб, расхлебывать этот ущерб придется опять ему, Данилову. Клавдия присмирела. Видно, выискивала в Данилове какие-то особые свойства, прежде ею не подмеченные, но открытые хлопобудами. Она даже при всех своих стремлениях к независимости одно время виляла перед Даниловым хвостом. Потом, наверное, посчитала, что на Данилова и с особыми свойствами она имеет права. Узнав об Италии, она сразу стала делать Данилову заказы. Данилов заявил ей, что если у нее есть нестерпимая нужда в итальянских вещах, пусть обращается к Наташе. «Ну ты даешь! К Наташе!» — фыркнула Клавдия, и была бы рядом дверь, хлопнула бы дверью. Однако список вещей Наташе представила. Данилов повздыхал и решил, что придется купить Клавдии какую-нибудь дрянь, а то сживет со света. Куски лавы от вулкана Шевелуч она держала в кладовке, не допуская к ним и профессора Войнова. Тот все никак не мог добиться хорошей длительной командировки. Стало быть, эти камни Данилова пока не тревожили. А вот как деликатным способом покончить с изумрудами и бабочкой Махаон Маака с изумрудными зубами, он не знал. Но надо было кончать. Дело и так зашло далеко. Готовились научные публикации. Целые лаборатории обхаживали изумруды. Бабочку держали в зимнем саду института, кормили редкими орехами. Она росла и тучнела. Куда сову вернулся аппетит. Сомнительные раздумья больше не угнетали его. Удручала его жизнь лишь то обстоятельство, что Данилов по причине занятости почти не появлялся у Муравлевых, и значит, обеды и ужины у них шли скромные, порой без мясных блюд или же с одними сосисками. Он ловил теперь запахи в других домах. Водопроводчик Коля не попадался на глаза Данилову. В пивном автомате Данилов его не встречал и не знал, идет ли из Коли дым или уже иссяк. Он рассудил, что если бы Колю дым стал удручать, Коля, наверное, обратился бы по поводу дыма к нему, Данилову. Хотя почему именно к нему? Потом из разговора с привратницей Данилов узнал, что Коля ушел из сантехников и теперь работает мойщиком в троллейбусном парке в проезде Альминского. Его и не видно во дворе. Остался ли при Коле дым, Данилов спросить постеснялся. Кого Данилов хотел увидеть, так это двух барышень, каким он вернул невинность. Но времени на розыски их не было, да и гуляли они девушками не слишком долгий срок. «Пусть еще погуляют до зимы», — решил Данилов. И он уехал в Италию. И была Италия, то есть сказка. Написать о ней что-либо я не в силах, да и не был я в Италии. В августе Данилов имел отпуск. Они с Наташей и дикарями отправились в Коктебель. Данилов лет 5 уже отдыхал в Коктебеле. В последние месяцы, после турецкого землетрясения, он не раз испытывал дурноту. Но то землетрясение хоть было в 8 баллов, а потом-то он ощущал происшествия куда менее значительные. Толчки силою в 3-4 балла, рядовые извержения Курильских и Камчатских вулканов, удары цунами. Опять внутренности в нем словно бы смещались. Сердце стучало или, еще хуже, замирало. Вот-вот могло вырвать. И неприятнее всего было ощущение беспокойства, тоски или даже безысходности. Наташа заметила дурные состояния Данилова. Пришлось опять идти к врачам, раздеваться до пояса, просвечиваться и глотать кишку. Все анализы были хорошие. Во внутренностях светло и непорочно. «Переутомление», — сказали Данилову. И Данилов был склонен считать, что переутомление. Коктебельские купания как будто бы приободрили его. Во всяком случае, толчки в боливийской провинции Кочавамба силою в 5 баллов вызвали у Данилова лишь трехминутный озноб. Правда, весь август Данилов не брал инструмент в руки. Как только Данилов вернулся в Москву, ему позвонил Переслегин. Оркестр Чудецкого в первых днях октября должен был играть во Дворце культуры автомобилистов. В программе поэма Стравинского «Песнь соловья» и симфония Переслегина. Стало быть, есть нужда в нем, Данилове. «И еще», — сказал Переслегин, — «вы можете исполнить там свои вещи. Как вы их называете? Импровизации?» «Импровизации», — взволнованно произнес Данилов. «Но ведь я их не записываю. Стоит ли мне?» «Стоит», — решительно сказал Переслегин. «И напрасно вы их не записываете. И глупо, расточительно. И нет в этом уважения к любителям музыки. Это мальчишество, в конце концов». Данилов чуть ли не обиделся. Хотел сказать, что импровизации и есть импровизации. Почему же не быть верным принципу? Но потом подумал, что он обманывает себя. Он хотел записывать свою музыку. Иногда он и записывал ее на магнитофонную ленту, и потом слушал, и испытывал потребность повторять свои мысли. Хотел, чтобы их слышали другие люди, сотни людей. Считал, что имеет право на разговор с ними, конечно, при условии, что его мысли на самом деле не банальны и достойны внимания. Что же касается принципа, решил Данилов, то он сможет импровизировать и при повторном высказывании. В тот день Данилов купил нотную бумагу. В театр он брал теперь лишь Альбани. Оставлять инструмент на ночь в шкафу не отваживался, возил домой. В свободные часы несся на репетиции оркестра Чудецкого. Концерт ожидал с нетерпением и страхом. Ругал себя за то, что согласился играть свои вещи. А на тумбах возле Дворца автомобилистов уже висели афиши с программой концерта. Снова съехались на концерт все знакомые Данилова. И я с женой. В фойе Данилов углядел и несколько человек из очереди хлопобудов. Видно, и они любили музыку. Ворвалась в помещение взволнованная Клавдия Петровна. Приволокла с собой профессора Воинова. «Ого!» — обрадовался Данилов. «Нас принимают всерьез». Прогуливался в фойе, не подходя к буфету, строгий критик Зыбалов. Некоторое удивление Данилова вызвало присутствие Николая Борисовича Земского. Земский должен был сегодня вечером сидеть со скрипкой в яме. Данилов не удержался, подошел к Земскому, спросил: «А вы-то как же, Николай Борисович?» Земский сказал хрипло: «Больничный листок. Люмбаго». В глаза Данилову он не смотрел. В руках у него был какой-то предмет, завернутый в газету. Предмет этот Земский, казалось, желал спрятать куда-нибудь подальше, лишь бы Данилов о нем не спросил. Данилов не спросил. Симфонию Переслегина исполняли в первом отделении. Данилов волновался, однако на этот раз был спокойнее, все видел и помнил. Его игру и игру оркестра приняли хорошо, аплодировали, бросали цветы, оркестранты стучали смычками по пультам, одобряя Данилова. Минут пять Данилов сидел в артистической, выговорившийся, расслабленный, выключенный из жизни. Но ему еще предстояло играть. Он встал, пошел в буфет выпить воды. Уже в очереди он пожалел, что не взял инструмент. «Да как же это я!» — чуть ли не вскричал Данилов. Он бросился в артистическую, но Альбани там не было. Раскрытый футляр лежал, а инструмент исчез. Данилов носился по комнатам за сценой. Выскакивал на сцену, спрашивал знакомых, не пошутил ли кто. Альбани нигде не было. Данилов должен был играть сразу после антракта, но об этом он сейчас не думал. Он даже на индикатор не взглянул, не поинтересовался, нет ли здесь неземных сил. Наконец он заскочил в туалет при артистических комнатах и увидел Николая Борисовича Земского, терзающего его альт. Собственно, альт уже был растерзан, расчленен, раскурочен и частью разбит в щепы. В руке Земского была пила-ножовка. Ни один мастер, ни сам Альбани вернуть альт к жизни не смогли бы. Данилов готов был броситься на Земского. Но зачем? Он остановился и сказал тихо, едва найдя силы для слов: «Как же это вы, Николай Борисович? Вы ведь музыкант». «Именно потому, что музыкант», — твердо сказал Земский. Потом Данилов сидел в артистической, лицо уткнув в ладонь, чуть ли не плакал, а Земский был где-то рядом и требовал, чтобы немедленно вызвали милицию. Антракт затягивали. Чудецкий подходил к Данилову, спрашивал, не стоит ли сейчас Данилову отказаться от исполнения своих вещей, на что Данилов резко и даже неожиданно для самого себя заявил: «Нет, теперь я точно буду играть». Думали, как быть. Посылать машину на квартиру Данилова за его простым альтом — на это ушло бы минут 40. Или же воспользоваться инструментом кого-нибудь из альтистов оркестра. Сошлись на последнем. И решили, что Данилов будет играть не сразу после антракта. Вначале исполнит поэму Стравинского. Данилов же пусть немного успокоится. Данилов кивнул и попросил всех оставить их вдвоем с Земским. «Зачем вы это сделали, Николай Борисович?» — спросил Данилов. «Вас возмутила моя игра?» «Наоборот», — сказал Земский. «Ты блестяще играл. В этом все дело. А будешь играть еще лучше». «Но зачем же, Володя? Вызови милицию, я прошу тебя, и пусть составят протокол». «Никого я не буду вызывать», — устало сказал Данилов. «Зачем теперь милиция?» «Володя, я умоляю тебя. Да и не надо тебе вызывать милицию, я уже звонил туда. Ты им только сделай заявление». «Я не буду делать никакого заявления». «Володя, я ведь опять на колени перед тобой рухну. Был уже один случай. Если б тогда мой порыв не вышел напрасным, не возникла бы у меня нужда крушить твой альт». «Зачем вы его сломали? Помнишь тот наш разговор? Ты можешь верить или не верить в мои сочинения, в мой тишизм, но я в них верю. Оценить их могут не сейчас, очень не скоро».